Глава 9. Яна сидела на диване, завернувшись в плед, и попивала горячий пунш. Отопление работало на полную, но она никак не могла согреться. Даже такая ударная смесь из виски, лимона и меда не особо-то помогала. Тиндер снова куда-то убежал, а девушка пыталась понять, что именно ей удалось увидеть. Их несколько? За одним погнался Тиндер, а другой появился возле дома. Кто-то хотел проникнуть внутрь? Яна вздрогнула. Невозможно отделаться от подобной мысли. Кто-то прятался в кустах возле дома, наблюдая за ней, пока она бежала за собакой. А что, если этот гость прятался там и раньше? Яна выпила еще, чтобы успокоить нервы. Они работали в паре? То, что эти незнакомцы избегали датчика освещения, говорит об их осмысленном поведении. Родители рассказывали ей, что белки достаточно умные, чтобы открыть кормушку с защитой. Но ее незваный гость не белка, совсем нет. Оно оказалось намного крупнее. Раньше девушка думала, что это могла быть лиса, но теперь отвергла эту догадку. Неясные очертания фигуры больше напоминали ребенка или примата. Могло ли какое-то животное сбежать из зоопарка? Один как раз располагался в 40 километрах от коттеджа. Она видела это на онлайн-картах. Способны ли обезьяны сбежать, а потом выжить в диких условиях британского климата? Яна не знала. В интернете удалось прочитать лишь то, что некоторые животные действительно хорошо адаптируются к любым условиям. Но если бы в округе случилось подобное происшествие, Крис, наверное, упомянул бы об этом. Но мужчина ответил уклончиво, когда девушка спрашивала его о местных представителях фауны. Может, Камила ничего ему не рассказывала, хотя следы в саду говорили о том, что эти создания уже давненько сюда ходят. «Возможно, хозяйка ни на что не обращала внимания», — подумала Яна. «Дети или обезьяны, живущие в лесу? Слишком странно». И все же девушка видела, как что-то перепрыгнуло через ворота. Она посильнее закуталась в плед и включила телевизор. Пока Тиндер не вернется, ей не удастся заснуть. Спустя 15 минут она приготовила еще одну порцию пунша. Алкоголь подействовал, поэтому девушка почувствовала прилив тепла и смелости. Ожидая, пока закипит чайник, Яна открыла заднюю дверь. «Тиндер! Иди сюда, мальчик!» Достаточно громко позвала она. Прислушалась, но собаки нигде не слышно, поэтому не оставалось ничего другого, кроме как закрыть и запереть дверь. Яна взяла кружку и села на диван. Рассеянно глядя на экран телевизора, она прислушивалась к любому шуму снаружи и изредка проверяла время на телефоне. Уже 11 часов. Тиндер пропал около 3 часов назад, а этот пес никогда не отсутствовал столь долго. Неужели выл именно он? Девушка не знала. Может, он ранен и лежит где-то в лесу? Она подошла к двери и позвала снова, но опять никакого ответа. Ночью ей не хватало смелости пойти в лес и начать поиски. Если он не вернется до утра, девушка пойдет искать его с первыми лучами солнца. Яна вернулась на диван и продолжила смотреть телевизор. Время шло. Уже полночь. Снаружи начался дождь. А Тиндер очень не любит сырую погоду. Может, теперь-то он вернулся? «Тиндер!» — крикнула Яна с крыльца. Но девушка слышала только шум дождя. «Тиндер!» Она закрыла дверь. Случилось что-то серьезное, раз даже дождь не заставил его вернуться. Визжал именно Тиндер. Пес, наверное, замерзает в лесу или уже мертв. К горлу подступил ком. Девушка не сможет себя простить, если с псом что-нибудь случится. Камилла доверила ей своего питомца, а Яна присматривала за ним так, словно это была ее собственная собака. У нее по-прежнему не хватало смелости выйти на поиски. Внезапно кто-то постучал в дверь. Она замерла от страха. 00:15. Время на экране телефона. Кто, черт возьми, пришел в столь поздний час? Время совсем не для гостей. Сердце бешено стучало, а в голове проносились разные мысли. Может, теперь-то стоит позвонить в полицию? Или это удар от порыва ветра? Возможно, ей просто показалось? Яна сидела тихо и неподвижно, прислушиваясь к малейшему шуму. Кто-то пытается проникнуть внутрь? Желудок свело от страха. Машина стоит прямо снаружи, но вряд ли она успеет до нее добежать. Свет горел только в комнате, а снаружи совсем темно. Неужели эти неизвестные решили, что коттедж уже пуст? Девушка боялась. Снова раздался стук, а потом кто-то позвонил в звонок. Воры будут звонить в дверь или нет? Может, это уловка, которая должна заставить ее открыть дверь, чтобы им стало легче ворваться внутрь? Нужно звонить в полицию. Девушка взяла телефон в руки. Но что она им скажет? Что кто-то стоит на крыльце? Тогда они посоветуют выглянуть и посмотреть. А если полиция и приедет, будет уже слишком поздно. Либо они все же ворвутся внутрь, либо просто уйдут. Воображение рисовало сцену. Она связана грабителями, а они обыскивают дом. Уединение коттеджа, некогда привлекшее ее, теперь превратилось в проблему. Внезапно телефон завибрировал. Получено текстовое сообщение. Девушка в страхе взглянула на экран. Сообщение от Криса. «Я на крыльце, впустите меня, у меня тут Тиндер». Яна облегченно выдохнула. Это всего лишь Крис и Тиндер. Девушка почти расплакалась от радости. Она с радостью подбежала к двери и распахнула ее. «Держите», — сказал Крис, передавая ей пса. «Спасибо. Я очень беспокоилась. Где вы его нашли? Входите, там дождь». Она обнимала и тискала собаку. «Сидел возле магазина в Мэрилес», — объяснил Крис. «Я увидел его по пути домой. Даже не знаю, как он там очутился». «Спасибо», — повторила Яна, поглаживая морду Тиндера. «Я очень благодарна». Мужчина улыбнулся. «Всегда пожалуйста, я мог оставить его у себя, но я знаю, как он тоскует по дому. Весь изводится от тоски». «Да», — согласилась Яна. «Он тот еще домосед». Девушка погладила пса. Именно поэтому Камилла решила сдать коттедж. Тиндер должен оставаться дома, поскольку ему не нравится на передержках. «Хотите выпить?» — предложила Яна. Они все еще стояли в прихожей. «Если не слишком поздно», — согласился Крис, снимая плащ. «Я шел сюда пешком». «Пешком? От самой деревни, да еще и под дождем?» — удивилась Яна. «Через Вуд-Лейн?» «Ага», — рассмеялся он, следуя за ней в гостиную. «В лесу нет ничего опасного. Опасаться стоит только людей». «А в лесу живут люди?» — уточнила девушка. «Нет», — я сказала образно. «Нужно опасаться всяких негодяев. С вами все в порядке? Вы выглядите нервной». «Да, все хорошо. Просто беспокоилась о Тиндере». Теперь Яна почувствовала себя в безопасности. «Что вам налить?» — спросила девушка. «Что угодно», — ответил мужчина. Его взгляд остановился на бутылке виски, которую она использовала для приготовления пунша. «Виски? Во что налить?» «В обычный стакан». Крис сел на свое привычное место. Яна налила щедрые две порции виски. «Лёд?» — крикнула она с кухни. «Нет, спасибо». Она отнесла стаканы в гостиную и села на диван. Тиндер сразу же вскочил ей на колени. «А вы тут уже освоились», — заметил Крис, попивая алкоголь. «Да, вполне». Сейчас, когда у нее появилась компания, коттедж выглядел иначе. «А почему вы так поздно были на улице?» — спросила она. «Я возвращался от друга». «Извините, не хотела лезть в чужие дела». «Ничего страшного. Мы дружим еще со школы. Пару раз в месяц собираемся и выпиваем по несколько кружек пива. Поэтому я не стал садиться за руль». «Я так рада, что вы нашли Тиндера», — в очередной раз поблагодарила Яна. «В следующий раз буду знать, где его искать». «Он никогда так далеко не убегал. Наверное, он за кем-то погнался, вот и потерялся». «А почему вы так думаете?» — осторожно спросила девушка. «Так вы уже рассказывали, что он гонялся за кем-то в саду?» Она кивнула и сделала глоток. «Сегодня вечером снова приходили гости». «Да, я думаю, что их было несколько». «Как они проникают?» «Через дыру в живой изгороди. Но сегодня...» Она остановилась. Казалось нелепым описывать то, как нечто перемахнуло через ворота, Но Крис — простой парень, который запросто может пойти ночью через темный лес. «Да», — заинтересованно произнес он, внимательно глядя на собеседницу. «Я волнуюсь, что кто-то мог забраться в дом», — объяснила Яна. «Сегодня кто-то был прямо рядом с домом». «И вы не знаете, кто же это мог быть?» Она отрицательно покачала головой. «Может, я просто заделаю эту дыру в изгороде?» — предложил Крис. «Завтра утром я свободен. В сарае наверняка найдутся доски. А если нет, то посмотрю у себя в гараже». Яна почувствовала себя глупо. Очевидное решение — заделать дыру. «Камила не будет возражать?» — спросила девушка. «Нет, а с чего бы?» — ответил Крис. «Это никак ей не повредит». Мужчина точно позабыл о том, как написал ей, что сначала обо всем нужно спрашивать Камилу. Яна не стала об этом напоминать. «Хорошо», — согласилась она. «В сарае много досок разных размеров». «Отлично, тогда жду звонка». «Я позвоню, спасибо». Крис допил свой напиток. «Добавки?» — предложила девушка. «Нет, мне пора идти». Она проводила его до прихожей. Крис накинул плащ. «Спасибо, что нашли Тиндера. Одолжить вам мою машину? Так вы быстрее доберетесь до дома», — предложила Яна. «Лучше не надо. Я сегодня слишком много выпил. Не хочу нарваться на полицию». «А в деревне есть полиция?» — поинтересовалась она. «Я думала, что это здание уже заброшено». Яна видела здание старого полицейского участка, когда ездила в деревню. «У нас нет, но из Колшоу часто приезжает патруль, и никто не знает их график. Доброй ночи», — попрощался Крис, открывая дверь. «И спасибо за виски. Жду звонка». «Хорошо, до завтра». Яна проводила взглядом Криса, идущего вниз по дорожке. У ворот он остановился и помахал рукой. «Ладно, он хотя бы может за себя постоять», — подумала Яна, закрывая дверь.